Глава 16. Некоторое время спустя. А! Выше, выше поднимайся! Да куда тут? Я и так под самый потолок залез. Некуда дальше. А мне плевать, мне сейчас ноги откусят. Я, грязно мотюкнувшись, оторвал одну руку от кирпичной кладки и неуклюже ткнул глефой вниз, туда, где из ярко-зеленой бурлящей, светящейся жижи вынырнул такой же зеленый скелет. Несмотря на неуклюжесть, удар пришелся прямо по темечку скелета, и тот с одиночным тихим бульком погрузился обратно в возродившую его вязкую стихию. А начиналось все так просто и невинно. Второй этаж представлял собой теряющийся в темноте большой зал. Через каждые 5 метров, разделенный рядами колонн, казалось, уходящих в бесконечность. Как и на первом этаже, здесь на полу тоже лежали скелеты, подсвеченные ползающим по ним светящимся лишайником. Цветов они были самых разных, и они так хаотично переползали во всех направлениях, что создавалось впечатление, что здесь проходит дискотека для слегка замороженных эстонцев. А когда скелеты начали подниматься, это впечатление усилилось еще больше. Их резкие, хаотичные движения были точь-в-точь, как у любителей электроденса. Когда тебе к чувствительным местам подключают электроды и время от времени шарахают электрическим током. На нас их танцы впечатления не произвели, и мы, пользуясь свободой маневра, предоставляемой обширным помещением и отсутствием у них оружия, покрошили их в капусту. 10 шагов вперед, и еще 5 будущих трупов тащится на нас, чтобы попасть под вихрь мифрила и стали и превратиться в груду костей. Почему-то у меня не получалось их развеять, однако меня мало сейчас волновало. Ну что там может выпасть из безоружного скелета 50 уровня? Еще 5 шагов и еще 3 разбитых скелета, затем еще и еще. А затем все изменилось. В воздухе раздался звук, точь-в-точь похожий на звук смываемого гигантского унитаза, и в зале посветлело. Только свет шел не с потолка, а от заструившейся меж колонн зеленой густой жижи. Она плеснула нам на ноги, наполовину скрыла раздробленные скелеты, осветила самые дальние уголки зала. Свет — это хорошо. В его лучах мы увидели вдалеке противоположную стену и что-то темное, похожее на выход. А вот то, что жижа залила нам ботинки и валяющихся рядом упокоенных скелетов, это было уже не очень здорово. Ботинки задымились, стремительно теряя прочность. Хитпоинты тоже начали неспешно утекать из наших тел. А вот скелеты, наоборот, начали медленно восстанавливаться. Кости с противным хрустом срастались. Черепа приобретали более хищные черты и обзаводились мощными зубами. Прирастали на место верхней конечности, отращивая длинные ногти, вытягивались при этом до колен. Все это мы наблюдали с бортика, идущего вдоль колонн. Там хотя бы негативного воздействия жижи не наблюдалось. Но стоило ей всосаться обратно туда, откуда она вылилась, негативное воздействие на нас оказали восстановившиеся скелеты. Жижа отступила, и все упокоенные нами до этого скелеты начали подниматься на ноги и, противно скребя по полу жуткими когтями, потопали к нам. Шли даже те, из чего круга агро мы давно вышли, добираясь до нас с самого начала зала. Толпа получилась знатная, да к тому же уровень их подрос в среднем на 5 единиц, и хотя они все еще были ниже, чем у меня, но их количество и явно преобразованная структура начали вызывать у меня некое беспокойство, а еще большее беспокойство у меня вызвало их изменившееся название. Измененный скелет. Преобразование первое. Уровень 65. Преобразование первое подразумевает, что может быть и второе, и третье, и четвертое. А у меня никакого желания смотреть на эти преобразования не было. Поэтому надо уматывать отсюда как можно быстрее. И как только жижа отступила, мы этим и занялись. Я вызвал ледяного гобота прямо в рядах наступающих скелетов. И те, все еще не до конца избавившиеся от преобразовавшей их зеленой субстанции, моментально застыли причудливыми гротескными скульптурами, а мы бегом рванули в сторону увиденного нами ранее выхода. Вставших на нашем пути обычных скелетов мы быстро убивали или просто отбрасывали далеко в сторону, благо весили они всего ничего. Так мы успели пробежать 3 колонны, прежде чем раздался уже знакомый звук смывающегося унитаза, и меж колонн снова заструились потоки гадкой жижи. Прежде чем она успела подпортить нам обновку, мы заскочили на бортик, окружающий колонну, и, прижавшись к ней спиной, вступили в схватку с догнавшими нас монстрами. Им жижа нисколько не мешала. Они спокойно брели по становящемуся все глубже озеру, пока не добрались до нас. А жижа все пребывала и пребывала, остановившись только когда достигла самого верха бортика. Это мне не понравилось даже больше, чем обступающие нас скелеты. В прошлый раз она не поднялась и на треть этой высоты. Правда, скоро мне об этом думать стало некогда. Наступающие монстры, тесняя и толкая друг друга, кинулись в атаку. Места на бортике было мало для свободных телодвижений, но я все же умудрился встретить их размашистым ударом глефы. В жижу начали падать отсеченные конечности и черепа. У гоблина же оружие было не очень пригодно для этой схватки. Разбив горизонтальным ударом один череп, кирка застряла во втором. Правда, сила удара была такова, что повалила и этого противника, и двух соседних на пол. Об их тела запнулась еще парочка, образуя перед нами кучу малу. Я, конечно, воспользовался этим обстоятельством по полной, перехватив глефу двумя руками и нарезая болтыхающийся передо мной холодец с бритвенно-острым лезвием. Забулькало. Жижа начала отступать, открывая нам вновь начавших преобразовываться скелетов. Те, кто не упал от наших рук, остались прежними, а вот у расчлененных изменения пошли по полной. Челюсти расширились, удлинились, и так неслабые зубки стали превращаться в настоящие клыки. Позвоночники изогнулись так, что свисающие до земли руки при каждом движении скребли до жути отросшими когтями по полу. Все это мы рассматривали, бросая недовольные взгляды назад, в то время как сами стремглав неслись к выходу. В этот раз из окружения легко выбраться не удалось. Пришлось в уплату оставить треть ХП, по стакану крови и по паре лоскутов кожи. Это жертвоприношение позволило нам продвинуться еще на десяток метров. Вдалеке уже замаячила стена и ступени, поднимающиеся к открытому дверному проему. До них мы не добежали. Невидимый великан вновь дернул шнур унитаза, и зал осветился льющейся жижей. Мы привычно запрыгнули на парапет колонны, приготовившись отражать нападение, но жижа, плеснув об основание колонны, и не думала останавливать свой подъем. Пара секунд, и вот наши ноги по щиколотку в разъедающей жиже, а она все продолжала подниматься вверх. Использовав матерное заклинание остановки всех бед, я в очередной раз убедился в его минимальной эффективности и, закинув глефу его за спину, полез по колонне наверх. Слава богам, это оказалось сделать легче, чем могло бы показаться. Грубые швы размыло на глубину сантиметров 5. Пальцем было за что уцепиться. И многих кирпичей в кладке тоже не хватало. Так что и для ног можно было найти место. Жутко мешали хватающие меня за пятки руки скелетов. Однако парой судорожных движений ногами удалось избавиться и от их хватки. «А-а-а! Выше, выше поднимайся! Да куда тут? Я и так под самый потолок залез. Некуда дальше!» «А мне плевать! Мне сейчас ноги откусят!» Я, грязно матюкнувшись, оторвал одну руку от кирпичной кладки и крутанул глефу и неуклюже ткнул шипом вниз. Туда, где из ярко-зеленой бурлящей, светящейся жижи вынырнул такой же зеленый скелет, щелкнув зубами в 3 сантиметрах от пятой точки гоблина. Череп монстра уже совсем не походил на человеческий, а зубам позавидовала бы и смесь акулы с саблезубым тигром. Однако шип проломил толстую кость черепа, и скелет стал погружаться в прорвившую его слизь, чуть не утащив меня за собой. Слава богам и группе кузнецов-алкашей! Конструкция шипа была максимально продуманной и сделана именно такой, чтобы не застревать в пробитых доспехах и костях. Я поднялся еще выше, уперевшись головой в сводчатый потолок, рядом пристроился гоблин. На этой высоте им нас не достать, несмотря на жуткие когти, скалолазы и скелетов так себе. Я же, используя длину глефы, тихонечко тюхал их по черепам шипом, хотя для чего я и сам не до конца понимал. Все равно они все живут, как только жижа уйдет во свояси. Лута с них тоже нет, разве что тонкая струйка опыта, льющаяся за их убийство. Но и она, поделенная на 8 лоботрясов моего клана, была совсем уж хилой. Ладно, будем считать, что я так развлекаюсь. Хотя я гораздо охотнее поразвлекался бы в постели, в обнимку с пышнотелой и мягкой подушкой. Уж я бы с ней зажег, пуская на нее слюни и разглядывая 10-й сон. Раздался хлюпающий звук, и жижа начала опускаться. Я ждал именно этого момента, поэтому без промедления вызвал прямо под собой ледяного гобота. Тот появился в прозрачной глубине, тут же пустив волну холода. В жидкости она распространялась не так далеко, как на воздухе, но все равно. Там тут же образовалась ледяная сфера, в 2-3 метра в диаметре, заточившая в своей глубине 80% преследующих нас монстров. Вид у них был не очень довольный, однако мне было не до их невзгод. Как только жижа ушла, мы скатились по сфере, как по горке, и с помощью спецударов, пробившись сквозь незадетых магией скелетов, рванули к спасительному выходу. В этот раз нас залило буквально в 10 метрах от выхода. Мы на морально-волевых преодолели еще несколько метров, но это был предел. Поток буквально сбивал с ног, не говоря же о том, что он высасывал хитпоинты не хуже пылесоса. Но и не это было самым главным. Пол перед выходом стал спучиваться, во все стороны полетели отброшенные камни, и из образовавшихся ям стали вылезать новые скелеты. Много десятков скелетов, будто нам предыдущей сотни было мало. Мы вылакали по эликсиру жизни и полезли на колонну, последнюю в этом ряду. Дальше только стена с открытой дверью. С таким же успехом она могла бы находиться в соседнем городе. 50 вооруженных скелетов встали тройным рядом между нами и выходом. А сзади накатывает волна измененных монстров. Ну как накатывает? Бредет по горло в жиже. Вот их накрывает с головой, однако я уверен, к тому времени, как начнется отлив, все они будут рядом с нашим убежищем. Я без всякой надежды осмотрел сводчатый потолок. Нет, за те мелкие трещинки, что в нем есть, разве что только человек-таракан сможет уцепиться. А нам без шансов. Есть еще одна огненная бомбочка. Но всех ей одной не накроешь. И даже половину не убьешь. Скелеты хоть и пустоголовые, но стоять внутри пылающего костра не будут. Шустро расползутся в стороны. Что-то у нас твой выход на пенсию не задался. Похоже, сейчас нам придется снова помереть. Ага, эта хрень опять начала опускаться. Пойдем примем смерть, сражаясь как настоящие воины. Ладно. Я опять призвал гобота, вмораживая окружавших колонну скелетов в лед, и уже начал спускаться, как невдалеке послышался странный треск. Похоже, это начал трескаться лед в месте предыдущей заморозки. До этого полупрозрачная сфера побелела от множества трещин, словно уродливо прекрасное яйцо, а затем взорвалось, выпуская наружу сросшуюся мешанину костей, зубов и зеленой слизи. Эта мешанина поднялась на отростки и, жутко завывая, бросилась к нам, по пути задевая колонны костяными выростами и выбивая из них осколки кирпичей. Где и что находится у этого создания, понять было сложно, но оно очень быстро отбило у меня охоту как сражаться, так и умирать. А мозг заработал с необычайной ясностью. «Держись!» — крикнул я гоблину. «Сейчас я буду твоим Тарзаном, а ты — моей Джейн!» Первым делом я швырнул огненную бомбу в ряды вооруженных скелетов, прямо между нами и дверью. Скелеты вспыхнули и, как я и надеялся, бросились в стороны, внося суматоху в ряды незатронутых огненной стихией товарищей. Но я на это не смотрел. С сумасшедшей скоростью я листал книгу призыва, нашел нужную страницу и призвал Языкана, чей призыв я изучил в недавнем путешествии по гномьим пещерам. Уродливое создание появилось на потолке между нашей колонной и выходом из зала. Его длиннющий язык, повинуясь приказу, метнулся в сторону, обвивая мою руку. «Держись!» — завопил я вцепившемуся в меня гоблину, и тут по колонне ударили. Она затряслась, начиная рассыпаться, и я, не удержавшись, сорвался вниз. Миг, и язык Языкана, чуть не вывернув мне руку из сустава, натянулся, и мы по широкой дуге полетели вперед. Еще миг, и мы влетели в обжигающее пламя. Туда же влетел зигзаг, который, уперевшись мне в спину головой, усиленно толкал нас вперед. Еще миг, и мы вылетели из огня, взвились вверх, и тут моя рука соскользнула с гладкого языка нашего призванного помощника. Приземление на лестницу получилось жестким. Мы потеряли приличное количество ХП, которого после пролета через огонь осталось не так и много. Но это ладно, без огня мы бы до сюда вообще не долетели, застряв в рядах вооруженных скелетов. Теперь же мы оказались за их спинами и, придерживая отбитые ягодицы руками, понеслись к выходу. Возможно, мы зря торопились. Все произошло настолько быстро, что заторможенные скелетоны только начали поворачиваться в нашу сторону, когда мы оказались на верхней площадке лестницы. Однако эту шальную мысль не дал додумать давешний мутант. Разметав вставших на его пути скелетов, он обрушил на нас сокрушительный удар костяного кулачища. Я едва успел подставить под него древко глефы. Помогло это мало. Сила удара была такой, что нас с гоблином, древком и самой глефой внесло в дверной проем, будто шар в лузу. Там, куда нас отнесло, было абсолютно темно. Даже свет, исходящий из дверного проема и от моего фонарика, не освещал ничего, будто съедаемый окружающим пространством. Даже пол высветился лишь тогда, когда я придвинул светляка к нему вплотную. Видно было лишь багровеющее острие глефы, при каждом движении оставляющее в воздухе сноп медленно гаснущих искр, да зло прищуренные янтарные глаза Грыма, внимательно всматривающиеся в окружающую нас темень. А скоро она стала абсолютной. Свет из двери и фонарика погас полностью. «Внимание!» От хриплого шепота гоблина я даже слегка вздрогнул. «Враг на 6 часов!» «Враг? Какой враг? Как в этой темноте можно хоть что-то увидеть? И где тут 6 часов? Моих 6 или его? Куда бить? Сердце заколотилось так, что аж в висках застучало. Но мозгу это не помогло. Ни на один из невысказанных вопросов ответа я не получил. «Давай!» — заорал гоблин. «Кегли!» — в ответ заорал я. Не зная, где враг, я решил использовать круговой удар, и неожиданно это сработало. Лезвие глефа вспороло темноту, засыпая ее искрами, а в одном месте оно наткнулось на явно что-то более плотное, чем воздух, распарывая это и воспламеняя. Черная тень непонятных очертаний метнулась ко мне, нанося удар призрачным мечом, но тот был перехвачен киркой и отведен в сторону. Я воспользовался этим, чтобы еще раз полоснуть фигуру по диагонали. Еще один занявшийся огнем разрез. Во все разгорающемся пламени стало видно, что тень явно человеческая, хоть и не имеет таких незначительных деталей, типа лица или пальцев на руках. Да и тенью это являлось не полностью, ибо его клинок, в следующий миг проскрежетавший по защитным пластинам наплечников, был довольно материальным. «Сзади!» На этот вопль я оборачиваться не стал, просто ткнув назад противовесом. Попал удачно. Шип вошел на всю длину, воспламеняя еще одну фигуру. Вокруг, к сожалению, сразу посветлело. К сожалению, потому что свет не высветил ничего хорошего. Только еще несколько черных фигур, плывущих в нашу сторону. Мы привычно встали спина к спине, пытаясь смотреть сразу во все стороны. Первым делом я оттолкнул уже превратившегося в настоящий костер первого противника и жестким блоком встретил рванувшийся ко мне клинок. Второй отбить не успел, получив скользящий удар по ребрам. Широкий взмах глефой и еще пара противников получили небольшие, моментально воспламенившиеся раны. Освещенный круг рывком расширился еще вдвое, и я понял, что нам хана. Тени слетались со всех сторон, и было их откровенно до хрена. «Зёма! Абрам Моисеевич! Кто-нибудь! Суки! Помогите!» Ни Зёма, ни суки, ни кто-нибудь не появился. Появился Абрам Моисеевич, верхом на своем плешивом медведе, который при появлении растолкал в стороны сразу пяток черных теней. «Чё звал?» — начал было ворчать этот хам, но черные клинки, воткнувшиеся в брюхо медведю, заставили того гневно взвиться на дыбы, отправляя нашего вестового в короткий полет. У меня на миг в душе схлестнулись два противоположных желания, чтобы он сломал себе шею при падении и желание получить мощного бойца, на равных бьющегося с любым призраком. В этот же момент я понял, что выполнение любого из этих желаний не принесет мне удовлетворения, ибо тогда не сбудется второе. Так и произошло. Абрам Моисеевич довольно резво вскочил на ноги, и я лишь горестно вздохнул. Уж слишком приятным было видение наглеца со свернутой башкой, вывалившимся языком и конвульсивно подергающейся ножкой. «Что за херня?» — взревел он, подскакивая к нам и образуя ощетинившийся оружием треугольник. «Не знаю. А ты чего сюда приперся?» «Чего?» Мой неожиданный, даже для самого себя вопрос, несколько сбил его с толку. «Как это чего? Не знаю. Ты позвал, вот и пришел». «Я позвал. Не помню такого. Тебе, наверное, показалось. Но раз уж пришел, пусть твой Мишка нам слегка поможет». Мы так спокойно болтали именно потому, что Мишка как раз нам немного помогал. Зря все же один из призраков всадил ему меч в ягодицу. Сбешенный беспардонным внедрением в свой внутренний мир, медведь с ревом носился по кругу вокруг нас, мощными ударами лап откидывая противников в стороны или нанося им страшные раны своими огромными когтями. Ошеломленных призраков, отлетевших в нашу сторону, мы шинковали оружием, превращая их в погребальные костры, ярко освещающие все вокруг нас. Ряды призраков стали таять, хотя они все еще продолжали появляться из темноты, однако все реже и реже. Нам пришлось несладко, когда Мишка остановился передохнуть. Тени поняли, что это их единственный шанс, и накинулись все одновременно. Броня слабо защищала от их странного оружия, но, вылокав почти все эликсиры жизни, мы смогли отбиться, превратив их в быстро удаляющиеся от нас пламенеющие костры. Те начали очень быстро гаснуть, и нас снова стала поглощать непроглядная тьма. Мне это почему-то не понравилось. Наверняка какая-то подлянка грядет. «Эй ты, медвежий наездник, бегом скройся, но не исчезай! Чё? Чё, чё, исчезни, говорю, только здесь при этом оставайся!» «Это как? Сгинь, зараза! Вечно выведут меня из...» Я замолк, потому что впереди начало светлеть. Сначала я принял это за реальность, но потом понял, что это включился мультик, как это здесь обычно бывает перед каким-то значимым событием. Свет разгорался, приближаясь, пока не остановился в нескольких метрах от нас. Сцена, изображенная на ней, была проста и незатейлива. У алтаря, расположенного в сказочном лесу, стояла пара — жених с невестой. Жених — молодой парень, с только начавшими пробиваться усиками, Невеста выглядела еще моложе. На взгляд, ей вряд ли можно было дать больше 15 лет. Хотя, если исходить из того, что она была эльфийкой, то вполне вероятно, что ей было и 150. Гости, окружающие алтарь, тоже принадлежали двум расам. Затянутые в армейскую форму мужчины и дамы в шикарных платьях, прям слет людской и эльфийской аристократии. Стоящий за алтарем жрец что-то беззвучно говорил, обращаясь к молодой паре. Затем он замолк. Те взяли с принесенной белокурой девчонкой подушечки два кольца и надели их друг другу на пальцы. И вот тут будто кто-то плеснул на изображение красных и черных чернил. Спина ближайшего ко мне военного окрасилась кровью, и он беззвучно рухнул на землю. Затем гости начали падать один за другим. Мужчины, женщины, дети. На изображении появились черные тени, рубящие все на своем пути. Последние уцелевшие гости попытались дать отпор, развеяв несколько из них, однако и они очень скоро пали. Жрец вздрогнул, смертельно побледнел, и вдруг его голова съехала в сторону, отвалилась и упала, забрызгивая алтарь кровью. Из-за его спины показалась могучая фигура, облаченная во все черное. В его руке был зажат двуручник, с волнистого лезвия которого на землю капала кровь жреца. Жених вышел вперед, загораживая собой молодую невесту. Однако Фламбергу было все равно. Его лезвие легко пробило два тела и также легко вышло наружу из спины юной невесты. Два тела рухнули, как подкошенные под ноги своему убийце. Однако радовался он недолго. Громыхнуло, зашумели деревья, земля сотряслась, бросая убийцу на колени. В следующий миг земля разверзлась, поглощая свое нутро владельца Фламберга и его жертву.